Глава 29. Третье утро в Оренбурге. С превеликим удовольствием сбежал на пробежку. Почему с превеликим? Наконец-то вырвался от долбанутого Белова. Нет, я все понимаю. У меня была высокая температура, бессилие. В какой-то момент дал слабину и позволил ему больше, чем стоило. Однако с той минуты у придурка крышу снесло. Окей. Я уснул на нем. Да, я проспал 3 часа, не меньше. И он даже не подумал вылезти из-под меня. Сидел все это время в одной позе. Зачем? Когда проснулся и осознал, что произошло, мне стало стыдно. Может быть, именно по этой причине обошелся с ним достаточно резко. Опять ругался на него и ушел в свою спальню. Там зарылся под одеяло и до конца дня не выходил из комнаты, пока, наконец, не почувствовал голод. А поскольку не ел ничего с предыдущего вечера, это уже было совсем неудивительно. Пришлось выйти. Пришлось. Ты перестал злиться? Виктор, естественно, занял всю кухню. Он что-то готовил, что-то очень вкусное, отчего голова у меня пошла кругом. Представить, этот громила к тому же отличный кулинар. Нет, не перестал, буркнул ему в ответ, заглядывая через его плечо на плиту. Пока спал, мне было жарко. Потел без конца, поэтому даже не подумал о том, чтобы надеть на себя что-то большее, чем боксерки. Не подумал или не захотел, это уже не имело значения. Однако запах горячей еды и наличие в сантиметрах от меня обнаженного по пояс Белова. Парень упорно считает себя некрасивым. Полнейшая ерунда. Огромный мускулистый атлет. Линия мощной спины и относительно нее узкого торса завораживает глаз. Крепкие ягодицы сзади и плоский живот, уходящий вниз под джинсы в святая святых мужского достоинства, с которым я теперь не понаслышке знаком, а апогей мужской красоты в чистом виде. Нет, реально идиот с заниженной самооценкой. Осознанно задержался возле него, не трогал, не прикасался, но, стоя в сантиметре от него, беззастенчиво разглядывал тело своего сумасшедшего любовника. Наверное, это я его довел. Знал же, что придурок ко мне настолько неравнодушен. Знал и все-таки сделал. Может быть, потому что сам проголодался. Во всех смыслах. Еще до того, как он, забыв про плиту и все остальное, развернулся ко мне, мой палец заинтересованно скользнул по его телу, чуть подцепил ремень джинс, нырнул под него и очертил линию от его спины до коротких и соблазнительно мягких черных волосков под его пупком. «Кристоф», замерев на месте и блаженно прикрыв веки, прохрипел Виктор. «Махина сорвалась с места». Он снес меня с ног и припечатал лопатками к противоположной стене. «У тебя сгорит мой ужин», — усмехнулся я самодовольно, когда он предсказуемо жадно припал губами к моей шее. «К черту ужин», — прорычал полоумный, пытаясь сразу и целиком обхватить своими ладонями мое тело. «К черту все». Он подцепил мои боксерки и потянул их вниз, попутно зацепив мою разгоряченно набухшую плоть. «Мне нравилось. Не могу этого отрицать. Нравилось то, как он обращается со мной». Ненасытно, но и одновременно трепетно ласкает, обнимает, целует, заставляет захотеть себя, тянуться к его телу и тоже обнимать. Меня манила, манила линия ремня на его джинсах, словно сильнейший магнит притянула мою руку и заставила расстегнуть пуговицу, а затем сразу же потянуть за машинку вниз и, расстегнув молнию, положить руку на его обжигающее возбуждение. Как и всегда до этого, Белов был без нижнего белья, поэтому я сразу оказался там, где нужно. Громила практически затанцевал под моей ладонью. Настолько велико было напряжение в том месте, где я его нежно обхватил пальцами. «Ты...» — с жаром выдохнул он в район моего лба, почти касаясь его своими жесткими губами. «Мальчишка...» Я поднял глаза на Виктора и еще раз нагло ухмыльнулся, констатировав силу его разгоряченности. Мне вдруг очень захотелось его поцеловать, раздвинуть языком эти уже полуоткрытые губы, найти его язык и обязательно коснуться его. Положив свободную ладонь ему на коротко стриженный затылок, притянул Белова к себе и выполнил свое горячее желание. Кажется, он хотел того же. У меня появилось новое увлечение. Я люблю вызывать его язык и доводить Белова до безумия своими действиями. Ровно как и в это мгновение, когда он навалился на меня всем своим огромным телом, прижал к стене и заставил соединиться наше возбуждение. От этого прикосновения у меня в паху все заполыхало. Эрекция усиливалась многократно и потянула за собой Виктора, заставляя наши тела пропитаться дрожью, вызванной чрезмерно сладким вожделением. Ладони придурка напали на мои ягодицы и, с силой сжав, резко придвинули меня к своему хозяину. От этого движения под моими прикрытыми веками знакомо заиграли разноцветные огоньки. «Уступишь? Мне?» — прохрипел Белов у меня над ухом. «Нет. Это уже мой собственный хрип. Сначала я хочу тебя. Всего». Это был второй раз, когда я сам взял его. Заставил упереться руками в кухонную тумбочку и окончательно припустил джинсы с его высоких ягодиц. Белов откинул голову назад. Атлет, он не привык к такому обращению, но я был уверен, что все сделаю правильно и не обижу нас обоих. поэтому уверенно продолжил. «В прошлый раз я спешил, заставляя себя. Но в этот раз сделал все абсолютно осознанно. Сначала прижался к нему сзади и провел несколько раз рукой, балуя его эрекцию своими ласками, пока не услышал требовательный стон. Белов серьезно выше меня, здоровее, сильнее во всех смыслах. Однако я тоже не робкого десятка. Сегодня я сделал все гораздо спокойнее, смакуя каждый момент и не забывая про своего партнера. Я двигался в нем с каким-то запредельным удовольствием, ловя и его изначальные муки, и последующий восторг. Каждый раз, приближаясь и касаясь кожей своих бедер, смуклой кожи на его огромных ягодицах, сам стонал, утопая в блаженстве от близости и единения с ним. Я прекрасно осознавал и сегодня, и каждый день до этого. Белов не рохля и не сопля. Он неукротимый гигант, зверь по характеру. Он не дал бы спуску никому и никогда. Исключение в его жизни составил лишь я. По какой-то неизвестной мне причине. Этот хмурый, нелюдимый человек позволяет мне все, в то время как остальные боятся к нему даже приближаться. И от этого каждая наша близость с ним становится для меня особенно вкусной. Я разбил свое желание на самом пике о его атлетические ягодицы, застонал в изнемождении и только в этот момент услышал от него. «Кристоф, пожалуйста, я больше не могу ждать». Помучив его еще мгновение, чуть прижался к его спине так, чтобы он почувствовал прохладу моей влаги, вызванную им же. Я уступил. Сел на ту самую тумбочку и чуть спустился ниже, позволяя его огромным ладоням подхватить уже мои ягодицы и нетерпеливо взять меня. Он не медлил, тут же жестко вошел и агрессивно заходил во мне, продлевая и массируя мое недавнее удовольствие. Я загорелся с новой силой, наблюдая за тем, как линия его плоского живота и небольшой островок тех самых черных волос двигаются у меня между ног, без конца касаясь меня, щекоча нежную плоть и стимулируя новый рост невероятной сильной эрекции. Я кончил еще раз, и чуть раньше него, потому что увидел кое-что в его глазах. Посмотрел в них и внезапно был затянут в омут жадного обожания, направленного на себя. Это было неправильно. Именно от этого все детство предостерегал меня отец, чтобы я не стал игрушкой, чтобы не стал чьим-то сексуальным идолом, не перешел в разряд любовников по причине своей нежности, а не сущности. Но как бы это ни звучало парадоксально, всю жизнь меня постоянно отталкивали, и, может быть, именно поэтому в это мгновение я так беззастенчиво погрузился в фанатизм Белова собой. Я ему нравлюсь до безумия, это почти та самая граница. Но при том, что я ему нравлюсь, он не отталкивает меня, а наоборот, пытается быть со мной как можно чаще. Трогать меня, ласкать, погружаться и отдаваться без остатка. Я оттолкнул его от себя не сильно, но ощутимо, ударив в пресс ладонью почти сразу после того, как он наполнил меня. Мне было горячо, дыхание выбилось изо всех дозволенных рамок, а мысли окончательно спутались. Белов послушно сделал шаг назад, отступил, болезненно всматриваясь мне в глаза. Ждал. Ждал чего-то, наверное. Чего-то, что я не мог ему сейчас ни дать, ни пообещать в будущем.